Глава 17. Предположение и подозрение. «Эй, Жильё, скажи, давно ли ты знаешь своего хозяина?» — спросила Мия, когда палаццо Скаллигеров исчез из виду. «Да, кажется, будто всю жизнь», — ответил Жильё, не оборачиваясь и работая веслами так, что лопатки ритмично сходились и расходились, грозя порвать на спине пеструю жилетку. «А ты, может быть, знаешь сеньору Веронику?» — спросила Мия осторожно. «Она бывала здесь, в палаццо». Странно, что праздник проводился в палаццо Скаллигеров. Может быть, это Вероника их родственница? «Сеньору Веронику? Не видел я тут никакой Вероники. Но, может, это было зимой? Меня тут не было как раз, я ездил на материк по поручению Капо». «Нет, это было давно, лет, может, 10 назад. Или больше». «А, ну так это уж совсем давно. Я-то сюда впервые приехал вместе с Капо этой осенью, а до этого в столице и не бывал никогда, и никакой сеньоры Вероники не видел». «А с чего она понадобилась?» «Да так, спросить хотела». Мия замолчала. «Не стоит кому-то говорить об этом. Лоренцо предупреждал, чтобы она не болтала лишнего. А Жильё все донесет хозяину, можно не сомневаться. Может, стоит спросить у Монны Джованны или Симоны, хотя спесивые служанки, само собой, ничего не скажут. Можно, конечно, спросить у маэстро. Вот только он точно взбесится, если она начнет выяснять что-то о его прошлой любви. А узнать, кто такая эта Вероника, хотелось все сильнее. Видения на этот счет подсказок не давали, и можно было бы попробовать заставить нужное видение появиться, но Мия боялась. После того, что произошло в кабинете доктора в монастырской больнице, ей было страшно заставлять себя видеть то, что не хочет открываться добровольно. От такого можно и умереть. А раз нет острой нужды, то не стоит рисковать. Небо затянули тучи, со стороны акватории дул прохладный ветер, и Мия втянула воздух ноздрями. Наверное, ближе к утру будет дождь. Она запахнулась плотнее в плащ и принялась разглядывать проплывающие мимо дома. Тверская легенда гласит, что именно Марджолетта дала жизнь аквоальбиции. И что она до сих пор питает все 7 островов, на которых стоит город, а иначе он давно бы ушел под воду. И это неудивительно, потому что весь ил, который несут в лагуну весной бурные реки Сприанских гор, сначала оседает в Марджолетте, а потом уже разносится токами воды к остальным островам, укрепляя их. И все, что унесли с собой в море приливы и отливы, Марджолетта возвращает сполна. У Понте-дель-Реджо Мия взяла у одного из цверов, сидящих на перилах моста, медную монету с дыркой, в которую был продет красно-черный шнурок. Пропуск в Марджолетту для Жильё. Теперь, несмотря на то, что он чужак, никто его здесь не тронет. Канал потерял четкую береговую линию, дома сменили лачуги, а потом топи и пустые пространства с пятнами болотолиста, растущего на мелких отмелях, а за ними густые заросли соленого тальника, переплетение ветвей которого превращало эту часть лагуны в настоящий бурелом. Отмирающие ветви оседали слоями на дно, а длинные корни тальника, похожие на гигантские щупальца, уходили глубоко в ил, переплетаясь друг с другом с сухими ветвями и создавая нагромождения, похожие на огромные вороньи гнезда. Когда-то, много столетий назад, первые поселенцы Цверы прятались в этом буреломе от грозных прианских стрел. Когда-то они научились укреплять эти берега, переплетая между собой гибкие ветви тальника. И вот теперь в Марджолетте трудно найти что-то, сделанное не из тальника. Причалы, навесы, шатры, помосты, корзины, гамаки. Поистине, тальник — благословенное дерево, потому что может расти в этой соленой воде, давая жизнь лагуне. Мия вспомнила, как констебли жгли эти острова. Обугленные остовы деревьев со временем обрушились и утонули, но это не беда, тальник отрастает быстро. 3 года, и вот уже острова выглядят как раньше. Несколько поворотов, лодка углубилась в узкие протоки, в переплетение ветвей, похожие на туннели, а дальше Жильё начал тревожно оглядываться, услышав свист, а затем еще один. Но Мия сделала знак рукой, все в порядке. Это смотрящие передают сигнал, что кто-то плывет. Тальник покрылся нежной молодой листвой, и, оглянись вокруг, все заросло так, что если не знаешь этих мест, заблудишься. Зато в Марджолетте спокойно, сюда не заглядывают ни констебли, ни жандармы, ни сикарио герцога Нагаролла. Пока не заглядывают. Но как быстро все может измениться? Возле главного острова ее встретил Сандра. Старый Цвер сидел на небольшом причале, сделанном из топляка, и будто поджидал именно Дамиану. Впрочем, скорее всего, так и было. Мама Линара наверняка знала заранее о том, что она приплывет. Он велел Жилью оставаться в лодке и приставил к чужаку смотрящего, юношу, который уселся на ветке прямо над причалом, словно огромная цапля. И хотя Жилью был не из трусливых, но молодой Цвер с серьгой в ухе, лихо выстругивающий из деревяшки свистульку, видимо, произвел впечатление даже на бесстрашного прианца. «Его не тронут», — коротко бросил Сандро. «Идем, мама послала за тобой». Мия шла и смотрела по сторонам. Остров окружали лодки. Десятки, если не сотни лодок, словно стая хищных рыб, что вгрызаются в тело добычи, стояли пришвартованные повсюду вдоль зарослей тальника, уткнувшись носами в ил. Кто-то разгружал мешки и бочки, кто-то носил дрова. На суше вовсю шли приготовления к празднику. Яркие треугольные лоскуты ткани, связанные друг с другом в длинные ленты, украшали ветви деревьев, образуя большой круг. В центре острова уже выросли горы топляка и хвороста для костров. Свиные туши, корзины с рыбой и бочки с вином Марджолета собиралась праздновать всю ночь. Кто-то бренчал на мандолине, настраивая инструмент, дети подбрасывали в воздух бубен, тренируясь в умении жонглировать, и девушки в своих лучших юбках уже прохаживались, покачивая бедрами и поглядывая на молодых мужчин. Не так уж часто все водные кочевники собираются в одном месте. Это только сегодня никто не работает. Сегодня день светлейший и ночь откровений. Самый большой цверский праздник. Мия увидела Джакомо и Марчелло, идущих навстречу. И если Джакомо удивился, увидев ее живой и здоровой, то лицо Марчелло от разочарования даже перекосило. Поэтому на вопрос о том, как ей удалось выбраться из цепких лап констеблей, Мия лишь пожала плечами и ответила, не вдаваясь в подробности, что просто погадала, кому нужно на удачу. Но Марчелло не так уж легко было провести. Она подошла близко и, уперев кулаки в бедра, произнесла негромко, но едко. «Видела я, кому ты собиралась погадать на удачу. И в чью лодку садилась, тоже видела. Зря ты вернулась, Дамьяна». «Ой, зря. Шла бы ты, Марчелло, по своим делам и дальше», — буркнула Мия. «И не переходила бы мне дорогу. Слышала я о тебе кое-что. Уже все в Пескерии болтают, что братья Скаллигеры притащили Путану в дом и пользуют на пару», — усмехнулась Марчелло и, проведя пальцами по ткани плаща Дамианы, добавила шепотом: «Дорогой плащик-то. Что, хорошо быть богатой подстилкой? Уж не твой ли длинный язык метет по всей Пескерии, а Марчелло? Что, после меня на Рива-дель-Бакаро твое вранье идет всего по сантиму за день? Смотри, как бы Джакомо не подобрал тебе замену по языкастие, а тебя не сдал в бордель», — зло ответила Дамиана. «Учись предсказывать получше, неумеха. И пальцы не держи, как грабли, когда гадаешь». Угольно-черные глаза Марчеллы блеснули недобро. Она чуть наклонилась вперед и шепнула: «Недолго тебе праздновать осталось. Не думай, что патриции не выбросят тебя в канал, как рыбью требуху». Сплюнула Дамиане под ноги и пошла дальше, покачивая бедрами. Сандра терпеливо стоял в стороне, ожидая, пока девушки поговорят. Мужчины Цверов никогда не вмешиваются в женские дела. Мия распрямила плечи и направилась в другую сторону, как ни в чем не бывало. Но подумала, что если Марчелло знает о Скаллигерах, то, считай, вся Альбиция знает. А это ой, как плохо. У шатра мамы Линары стояли корзины с цветами желтой магнолии. За этими цветами для праздника светлейшей Цверы плавают очень далеко, на другую сторону лагуны. Там, на узкой полосе между морем и скалистым обрывом, огромные заросли этих кустарников. Не таких, как в саду Дворца Дожей. Лепестки этих магнолий вытянуты и острые, словно лучи. «Лепестки!» Мия остановилась, как вкопанная, глядя на эти корзины. Почему она не спросила у маэстро, как выглядели лепестки вокруг тела девушек? У тех магнолий, что растут в саду Дворца Дожей, лепестки более яркие, почти оранжевые, и широкие, как ладонь. Их еще называют королевскими. А эти лимонно-желтые, похожи на кинжалы. И если лепестки были из сада дворца, то это точно не могли сделать Цверы. Кто их туда пустит? Сад охраняется, и нет туда входа ни для кого, кроме патрициев и их слуг. Ей нужно рассказать об этом маэстро и рассказать срочно. шатре было сумрачно, и мама Линара сидела, как обычно, на расстеленном на полу красном потертом ковре. В глиняной чашке тлели угли, от которых разносился тошнотворный запах сжёных перьев. Мама Линара гадала. Тут же рядом лежала тушка петуха, и, судя по голым крыльям и спинке птицы, гадание продолжалось уже давно. «Входи, милая, входи и садись». Старая Цвера указала на маленькую подушку напротив себя и накрыла плошку с углями, чтобы она не чадила. Мия положила подарки – плитку табака, мешочек кофе, конфеты и золотую монету с гербом Альбиции. Благо маэстро понял с полуслова, когда она сказала, что идти без подарка к маме Линаре будет проявлением неуважения. И судя по цепкому взгляду, каким старая Цвера окинула подношение, с монетой маэстро точно не прогадал. Мия смотрела на маму Линару, лицо которой избороздили глубокие морщины, на ее коричневую кожу, будто выдубленную солнцем, и думала, как лучше подступиться к тому, зачем она пришла, что именно ей рассказать. Но будто отвечая на ее мысленный вопрос, мама Линара произнесла, беря в руки колоду карт. «Я знаю, почему ты пришла, милая, знаю. Карты сказали, ты должна отвести беду от Марджолетты». И Мия, выдохнув с облегчением, рассказала ей правду. Про бабочек и маэстро Ломбре, про лепестки и обряд воскрешения, собственные кошмары и четырех королев, выпавших в гадании. И даже показала газету, ту самую, заголовки которой она вчера читала по дороге из монастыря. Мама Линара молча слушала, чуть склонив голову и едва заметно покачиваясь, будто в трансе, отчего монеты в ее косичках тихо позвякивали в такт. Она смотрела перед собой, брала карты и раскладывала их вокруг той, что в середине, вокруг солнца. И когда Мия замолчала, закончив рассказ, а круг из карт был завершен, она, наконец, произнесла. «Пусть он придет. Сегодня вечером. Сюда. Я буду с ним говорить». «Сюда?» — удивленно спросила Мия. «Но он не приплывет сюда? Это же опасно. Он не согласится». Мама Линара посмотрела на Дамианну, покачала головой и произнесла уверенно с каким-то подобием улыбки. «Если ты попросишь, он приплывет». Она сгребла карты и добавила. «Скажи, пусть не боится, его никто не тронет». «Я так сказала. Пока будет ночь светлейшей, никто его не обидит. Так что приведи его». «А обо мне? Что ты скажешь обо мне?» — спросила Мия. «О королевах, что мне выпали?» «Иди пока. Готовься к празднику. Потом и с тобой буду говорить. Позову. Ближе к ночи». И она снова открыла плошку с углями.